столько поэт, сколько ангел. Я на землю слетел защищать. Я на землю слетел душу ранить, чтоб любить и нещадно страдать. Ах, как ранится сердце порою, ах, как колет любви гранит. Но душе не бывать застою, и пусть сердце сильнее саднит. Пусть рыдает и плачет, пускай выпускает светящийся месяц. Для каждого есть свой остров.